Джек – истребитель великанов. В царствовании короля Артура в графстве Корнуолл на самом краю Англии жил богатый крестьянин, у которого был единственный сын по имени Джек. Проворен и находчив был этот Джек, а чего не мог достичь силой и напором, добивался сообразительностью и хитростью. Никто никогда не слышал, чтобы кто-нибудь победил Джека, а сам он очень часто сбивал с толку даже людей сведущих, и все благодаря своему острому уму и смекалке. В те времена на горе Корнуолл жил огромный и безобразный великан 5,5 метров ростом и 1,3 метра в обхвате. Он был свиреп и жесток и держал в страхе все соседние города и деревни. Поселился великан в пещере посреди горы и не позволял никому даже проходить рядом. Зато сам великан частенько наведывался в гости в соседние деревни, где без разбора хватал все, что попадалось под его огромную руку. Заслышав его тяжелые шаги по равнине, добрые люди покидали свои жилища, а он забирал у них быков, овец и свиней, чтобы насытиться. А был этот великан очень прожорлив. Ему ничего не стоило взвалить на спину полдюжины быков, а что касается овец и свиней, он подвешивал их связками к своему широкому поясу. Много лет совершал он свои опустошительные набеги и в конце концов разорил весь Корнуолл. И вот однажды случайно зашел Джек в городскую ратушу. А там переполох, не знают, что делать с прожорливым великаном и какую награду предложить смельчаку, который рискнет сразиться с ним. Решили, что лучшим вознаграждением станут несметные сокровища великана. «Пожалуй, я возьмусь за это», — объявил Джек. Немного подумав, он взял с собой рожок, лопату и кирку и отправился к горе, где жил великан. Дело шло к зиме. Темнело рано, расцветало поздно. Так всего за одну ночь Джек вырыл у подножия огромную яму. 7 метров глубиной и почти столько же шириной. Накрыл ее длинными палками и соломой. Сверху набросал земли, хитрая получилась ловушка. Завершив работу, Джек обошел яму и устроился напротив пещеры. А когда солнце встало, поднес к губам рожок и стал дуть в него изо всех сил. Его звук разбудил великана. Он выбежал из пещеры с криком: «Ах ты, негодяй! Как ты посмел потревожить мой сон? Ты за это дорого заплатишь! Не будет тебе прощения! Да я тебя целиком сварю на завтрак!» Не успел великан договорить, как рухнул в яму, да с такой силой, что гора закачалась. «Ну, великан», — усмехнулся Джек, — «и что же теперь? Клянусь честью, ты в ловушке и поплатишься за свои угрозы. Ты все еще хочешь сварить меня на завтрак? Тебе что, кроме бедняги Джека и съесть нечего?» Вдоволь подразнив великана, Джек со всей силы ударил его киркой по макушке и убил на месте. После этого Джек забросал яму землей, вошел в пещеру и, обыскав ее, нашел огромные сокровища. Когда слухи о гибели великана дошли до городских властей, они объявили, что отныне Джека следует называть «Джек-истребитель великанов» и подарили ему меч и пояс, на котором красовалась надпись, вышитая золотом: «Джек-истребитель великанов. Храбрец, победивший великана Кормелиена». Весть о победе Джека над великаном быстро разнеслась по всей Западной Англии, и другой великан по имени Бландербор, узнав об этом, поклялся отомстить маленькому герою. Бландербор был хозяином заколдованного замка, стоявшего в чаще леса. И вот Месяца 4 спустя после своей славной победы Джек отправился пешком в Уэльс и случайно оказался около этого леса. Он устал, присел у беззаботно журчащего ручейка и уснул. А в это время великан Бландербор пошел за водой к этому ручью, увидел путника и по вышитым на поясе строчкам узнал знаменитого Джека. Недолго думая, он закинул спящего Джека на плечо и понес в свой заколдованный замок. Великан поспешил домой напрямик через чащу, и треск ветвей разбудил Джека. Тот сильно удивился, обнаружив, что попал в лапы великана. Он даже и испугаться не успел, как уже оказался в замке и увидел усеянные человеческими костями полы. А великан тут же заявил ему, что скоро здесь будут лежать и косточки самого Джека. Затем людоед запер беднягу Джека на чердаке и пошел к другому великану, живущему в том же лесу, чтобы пригласить его на расправу с Джеком. Злодей ушел, а Джек с ужасом стал прислушиваться к отчаянным голосам за стеной, один из которых непрерывно повторял: «Джек, беги, беги скорее, убирайся поскорее, великан уже идет, брата страшного ведет, и они тебя сожрут, руки, ноги обгрызут». Джек подошел к окну и увидел вдали направляющихся к замку двух великанов. «Ну, — сказал себе Джек, — медлить нельзя». В углу его темницы лежали крепкие веревки. Джек взял две веревки и на конце каждой связал прочную петлю. Пока великаны отпирали железные ворота замка, он набросил им на шеи петли, перекинул свободные концы через балку и тянул изо всех сил, пока не удушил обоих. Когда лица великанов почернели, Джек отпустил веревки, приблизился, вытащил меч, да и снес им головы. Забрав у великанов ключи, Джек отпер темницы и нашел там трех прекрасных дам, привязанных за волосы и едва живых от голода. «Милые дамы, — промолвил Джек, — я убил чудовище и его жестокого брата. Теперь вы свободны». Джек вручил дамам ключи и продолжил свое путешествие в Уэльс. Поскольку у Джека было очень мало денег, он старался идти как можно быстрее, но в итоге заблудился. Ночь застала его в дороге, а он так и не нашел пристанище поблизости. В конце концов, он увидел в долине большой дом, и поскольку выбора не было, подошел к нему и осмелился постучаться в ворота. Каково же было его удивление, когда на стук вышел громадный великан с двумя головами. Правда, он не казался таким злым, как те другие, потому что он был уэльским великаном и предпочитал творить зло тайком, притворяясь дружелюбным. Джек рассказал великану о своих затруднениях, и тот проводил его в спальню. А посреди ночи Джек услышал, как великан бормочет себе под нос: «Приютил я на ночь Джека, как убить мне человека? Угощу его дубиной темной ноченькой незримо. Но еще посмотрим, кто кого», — подумал Джек. «Это одна из твоих коронных штучек, но, пожалуй, я смогу перехитрить тебя». Выбравшись из кровати, Джек вместо себя положил под одеяло полено, а сам притаился в углу комнаты. Глубокой ночью в комнату вошел уэльский великан и несколько раз сильно ударил дубиной по кровати, думая, что раздробил Джеку все косточки. На следующее утро Джек, посмеиваясь про себя, вышел из спальни и сердечно поблагодарил великана за гостеприимство. «Как ты «Отдохнул?» — спросил пораженный великан. «Неужели ты ночью ничего не почувствовал?» «Нет», — ответил Джек. «Только вроде бы крыса 2-3 раза хлестнула меня хвостом». Изумленный великан повел Джека завтракать и принес ему миску с огромным пудингом, килограммов 18 весом. Хитрый Джек не стал говорить великану, что столько ему не съесть, а спрятал под свою широкую куртку большой кожаный мешок и незаметно скинул в него пудинг. Затем Джек поблагодарил хозяина за угощение и сказал ему, что хочет показать ему фокус. Он вытащил нож и полоснул им по своему толстому животу, на котором висел мешок. Мешок треснул, и оттуда вывалился пудинг. Потрясенный великан со словами «Пустая болтовня! Нет ничего такого, что я не смог бы тоже сделать!» вытащил нож и вскрыл себе живот, да и свалился замертво. Так случилось, что в то же время единственный сын короля Артура попросил у отца много денег, чтобы отправиться на поиски счастья в Уэльс, где жила прекрасная дама, одержимая 7 злыми духами. Король изо всех сил пытался отговорить сына, но тщетно. В конце концов, отец уступил просьбе сына, и принц отправился в путь с 2 лошадьми. Одну нагрузили деньгами, на другой он ехал сам. И вот через несколько дней принц прибыл в один уэльский город и увидел, что на главной площади собрался народ. Принц спросил, в чем дело, и ему рассказали, что умер человек, при жизни задолжавший много денег. И теперь после смерти за долги взяли под стражу его тело. «Жаль, что кредиторы так жестоки», — сказал принц. «Ступайте и похороните умершего, как подобает. А вечером кредиторы пусть придут в дом, где я остановлюсь на ночлег, и с ними расплатятся». Кредиторы, конечно, явились в назначенный срок, и их было так много, что к вечеру у принца почти не осталось денег. Через этот же город пролегал путь и нашего Джека-истребителя великанов. И его так поразила щедрость принца, что он захотел поступить к нему в услужение. И уже на следующее утро они вместе отправились в дальнюю дорогу. На выходе из города какая-то старуха окликнула принца. «Целых 7 лет покойный не отдавал мне 2 пенса. Прошу тебя, заплати мне, как ты заплатил всем остальным». В кармане принца оказалось всего 2 пенса, но он отдал женщине свои последние деньги. Пообедали путешественники на те гроши, что еще были у Джека, и оба остались совсем без денег. Когда солнце начало клониться к закату, сын короля сказал: «Джек, у нас совсем нет денег. Где же нам найти ночлег?» На что Джек ответил: «Не печальтесь, хозяин, все будет хорошо. В 2 милях отсюда живет мой дядя, огромный и страшный великан с 3 головами. Он может сразиться сразу с 500 закованных в латы воинов и всех их обратить в бегство». «И что нам там делать?» — удивился принц. «Великан непременно проглотит нас одним махом, но мы такие тощие, что даже вдвоем не утолим его голод». «Неважно», — сказал Джек. «Я отправлюсь вперед и все для вас приготовлю. А вы задержитесь и ждите моего возвращения». Джек быстро помчался к замку великана и постучал в ворота так громко, что соседние горы отозвались эхом. «Кто там?» — оглушительно завопил великан. «Всего лишь ваш бедный племянник Джек», — ответил Джек. «И какие же новости принес мой бедный племянник Джек?» — осведомился великан. «Очень плохие новости, дорогой дядюшка». «Глупости», — промолвил великан. «Я 3-головый великан. Я могу сразиться с 500 закованных в латы воинов и обратить их в бегство, и они помчатся прочь, как листья, гонимые ветром». «Конечно», — говорит Джек, «но к вашему замку приближается королевский сын с 1000 закованных в латы воинов, и они уничтожат все, что вы имеете». «Да, кузен Джек», — согласился великан, — «действительно плохие новости. Я немедленно убегу и спрячусь, а ты хорошенько запри меня и храни ключи, пока принц не отправится во свояси». Заперев великана, Джек привел в замок своего хозяина, и они отлично веселились и отдыхали, пока великан трясся от страха в погребе. Рано утром Джек снабдил хозяина золотом и серебром и отправил его на 3 мили вперед, где великан не смог бы учуять его запах. Затем Джек выпустил великана из погреба, и великан спросил, что хочет Джек за то, что спас замок от разрушения. «Ну, — молвил Джек, — не надо мне ничего, кроме старого плаща и шапки, до старого ржавого меча и башмаков, что стоят у изголовья вашей кровати». «Бери», — согласился великан, — «и храни их, ибо это вещи необычные. Плащ сделает тебя невидимым, шапка наделит знанием, меч рассечет надвое все, что угодно». А в башмаках ты сможешь передвигаться очень быстро. Все эти вещи тебе точно пригодятся, так что дарю их тебе от чистого сердца». Джек забрал подарки, поблагодарил дядюшку и нагнал хозяина. Они быстро добрались до замка прекрасной дамы, которую искал принц, а дама, узнав, что принц хочет просить ее руки, приготовила для него роскошный пир. Когда трапеза подошла к концу, дама вытерла губы платком и сказала: «Завтра утром покажете мне этот платок, иначе не сносить вам головы». С этими словами она спрятала платок за вырезом своего платья. Принц отправился спать в глубокой печали, но волшебная шапка Джека подсказала ему, что делать. Глубокой ночью дама вызвала знакомого духа и потребовала отвести ее к Люциферу. Только Джек надел плащ-невидимку, башмаки-скороходы и последовал за ней. Дама вошла в обитель зла и отдала платок старому Люциферу, а тот положил платок на полку. Джек тут же схватил платок и отнес своему хозяину, а тот наутро показал платок даме и тем спас свою жизнь. В тот день дама тепло приветствовала принца и велела ему на следующее утро показать ей того, кого она поцелует ночью в губы, иначе не сносить ему головы. «Ах!» — воскликнул принц, — «покажу! Только если вы не поцелуете в губы никого, кроме меня». «Ну уж нет», — сказала дама, — «если не выполните задание, вас ждет смерть». В полночь она снова явилась к Люциферу, очень на него сердитая за то, что он упустил платок. «Уж на этот раз королевскому сыну с заданием не справиться, потому что я поцелую тебя». Она поцеловала Люцифера, а Джек, стоявший рядом, отрубил голову дьяволу и, спрятав ее под плащом-невидимкой, принес своему хозяину. Наутро принц, ухватив за рога голову дьявола, показал ее даме. В один миг злые чары рассеялись, и дама явилась перед ними во всей своей красе. Следующим утром принц и его избранница поженились, а вскоре все отправились ко двору короля Артура, где Джека за его великие подвиги посвятили в рыцари круглого стола. Но наш неугомонный Джек не мог долго сидеть без дела. Он решил еще раз послужить королю и отчизне. В дальних уголках Уэльса до сих пор живет много великанов, и от них сильно страдают подданные вашего величества, сказал Джек его величеству. Если вы соблаговолите помочь мне, я непременно уничтожу всех великанов и чудовищ и избавлю от них королевство. Услышав эту благородную просьбу, король немедленно снабдил Джека всем необходимым, и Джек отправился на поиски великанов, взяв с собой шапку, наделяющую знанием, острый меч, башмаки-скороходы и плащ-невидимку. Словом, все самое необходимое для предстоящих рискованных приключений. Герой путешествовал по холмистым равнинам и живописным горам и на третий день подъехал к большому лесу. Не успел он углубиться в лес, как услышал жалобные крики и горестные вопли. Оглядевшись, он с ужасом приметил огромного великана, который за волосы тащил прекрасную даму и рыцаря с такой легкостью, как будто это была пара перчаток. Джек даже прослезился, а затем быстро соскочил с коня, надел плащ-невидимку и схватил острый меч. Размахнувшись, он отрубил великану ноги по колено. Великан рухнул на землю и испустил дух, и от этого удара задрожали все деревья вокруг. Спасенный рыцарь и его прекрасная дама, сердечно поблагодарив Джека, пригласили его к себе восстановить силы после страшной схватки и получить щедрое вознаграждение за доброе дело. Однако Джек поклялся, что не станет отдыхать, пока не найдет убежище этого великана. Услышав это, рыцарь опечалился и сказал: «Благородный незнакомец, не стоит снова подвергать себя риску. Этот людоед жил в логове, вон под той горой с братом, еще более свирепым и жестоким. И если ты отправишься туда и погибнешь, ни я, ни моя прекрасная дама не сможем этого пережить. Умоляю, иди с нами и откажись от опасной затеи». «Нет», — промолвил Джек, «даже если там живет 20 чудовищ, ни одному из них не избежать моей ярости. Но когда я справлюсь с делом, то обязательно навещу вас и засвидетельствую вам свое почтение». Не успел Джек проехать и полутора миль, как увидел ту самую пещеру, а у входа в нее великана, сидящего на деревянном чурбане. На земле рядом с великаном, явно ожидавшим возвращения брата с добычей, лежала шишковатая железная дубина. На мрачном, безобразном лице яростным огнем горели выпученные глаза. Щеки обвисали, как свиные бока. Клочковатая борода напоминала пучки железных прутьев, а свалявшиеся волосы, падавшие на смуглые плечи, были похожи на шипящих змей, свернувшихся в кольца. Джек слез с лошади и, натянув плащ-невидимку, подкрался к великану и тихо спросил: «Эй, ты здесь? А вот сейчас как ухвачу тебя за бороду!» Благодаря плащу-невидимке великан не мог видеть Джека, поэтому Джек подобрался еще ближе к чудовищу и ударил мечом по голове, но промахнулся и всего лишь отрубил ему большущий нос. Великан взвыл, словно гром прогрохотал, и как бешеный начал размахивать наугад своей железной дубиной. Но Джек подбежал к великану сзади и вонзил ему в спину меч по самую рукоятку. Людоед свалился замертво. Затем Джек отрезал великану голову и вместе с головой его брата отослал королю Артуру, наняв для своих трофеев огромную повозку. Теперь Джек решился войти в пещеру великанов, поискать сокровища. И в конце концов, миновав множество развилок и поворотов, оказался в большом зале, вымощенном песчаником. В дальнем углу в котле кипела вода, а справа возвышался высокий стол, за которым великаны обычно обедали. Джек подошел к оконцу, забранному решеткой, и увидел немало несчастных пленников. А те, заметив его, горько закричали: «Ах, несчастный юноша! И ты теперь один из нас, жалких узников!» «Да», — согласился Джек, — «но, пожалуйста, расскажите мне, зачем вас держат в неволе?» «Нас тут держат», — сказал один из узников, — «чтобы голодные великаны могли не ходить каждый день на охоту, а всегда выбрать и убить самого толстого. Они любят на обед съесть пару-тройку человек». «Какой ужас!» — воскликнул Джек. Немедленно отпер дверь темницы и освободил всех узников. Они возрадовались, как приговоренные к смерти преступники, получившие отсрочку приведения в исполнение смертного приговора. Обыскав сундуки великанов, Джек поровну разделил золото и серебро между спасенными. На восходе, отправив бывших узников по домам, Джек вскочил на коня, чтобы продолжить путешествие, и к полудню добрался до замка спасенного им рыцаря. Рыцарь и его дама радостно встретили Джека и устроили в его честь пир, на который пригласили всю окрестную знать, и пир этот длился много-много дней. Достойный рыцарь подарил Джеку прекрасный перстень с выгравированным на нем великаном, тащившим за волосы страдальца рыцаря и его даму, с вот такой надписью: «Как видите, нас великаны похитили, но мы чудесно спаслись благодаря Джеку-победителю». Однако в разгар веселья гонец принес им печальную весть. Двухголовый великан по имени Тандердел, прослышав о смерти двоих сородичей, явился из северных долин, чтобы отомстить Джеку, и уже находится у ворот замка рыцаря, а сельчане бегут от него и дрожат, как листья на ветру. Джек нисколечко не испугался и сказал: «Пусть приходит, у меня есть чем пощекотать его. А вы, дамы и господа, погуляйте в саду и увидите, как я расправляюсь с великаном Тандерделом». Замок рыцаря стоял на высоком холме, окруженном глубоким водяным рвом, в 9 метров глубиной и 6 метров шириной. Через ров был переброшен подвесной мост. Джек велел подпилить мост с обеих сторон почти до середины, а потом, надев плащ-невидимку и вооружившись острым мечом, отправился навстречу великану. Великан не мог увидеть Джека, но сразу почуял его запах и заревел: «Что за вонь? Ну что за срам? Чую дух я англичан, их в муку сейчас смелю, хлеб я свиньям испеку». «Ну и ну», — сказал Джек, — «ты вправду жестокий мельник. А ты тот негодяй, что убил моих родичей. Я разорву тебя зубами, выпью твою кровь и смелю твои кости в муку». «Сперва поймай меня», — предложил Джек и сбросил плащ-невидимку, чтобы великан его увидел. Зато надел башмаки-скороходы и побежал прочь от великана, а тот последовал за ним, словно ходячий замок, и при каждом его шаге дрожала земля. Джек увлек великана туда, где дамы и господа могли их видеть, и легко взбежал на мост. А великан на полном ходу помчался за ним, размахивая дубиной. Когда людоед достиг середины моста, тот под его весом разломился пополам. Двухголовый великан рухнул в воду и стал беспомощно барахтаться. Все это время Джек стоял на краю рва и надсмехался над великаном. И хотя великан бесился, слыша насмешки, ему никак не удавалось выбраться на берег и отомстить. Наконец Джек достал толстую веревку, набросил ее на обе шеи великана и вытянул чудовище на берег рва с помощью упряжки лошадей. А потом отрубил обе головы своим острым мечом и отослал их королю Артуру. Немного отдохнув и повеселившись, Джек-истребитель великанов распрощался с рыцарями и дамами и отправился на поиски новых приключений. Долго странствовал он по зеленым британским холмам и лесам, пока не добрался до подножия высокой горы. Здесь, уже поздно ночью, нашел он уединенный дом и постучал. Дверь открыл древний старик с бородой белой, как снег. «Отец», — сказал Джек, — «не приютите ли на ночь заблудившегося путника, застигнутого сумраком?» «Добро пожаловать в мое бедное жилище», — ответил старик. Джек вошел, они присели, и старик завел разговор. «Сынок, я чувствую, что ты тот самый великий победитель великанов. Так знай, на вершине этой горы стоит заколдованный замок, а владеет им великан по имени Галлигантус. С помощью старого колдуна он заманивает в замок рыцарей и дам, а затем колдовством превращает их в разных животных. Но более всего печалит меня судьба дочери герцога, которую выкрали из сада ее отца, перенесли по воздуху в огненной колеснице, запряженной огнедышащими драконами, и заперли в замке, обратив в самку благородного оленя. И хотя многие рыцари пытались разрушить злые чары и освободить ее, до сих пор никому это не удалось из-за двух ужасных грифонов, которые сторожат ворота замка день и ночь и убивают любого, кто пытается приблизиться. Но у тебя, сынок, есть плащ-невидимка. Ты сможешь незаметно пройти мимо грифонов, а на воротах замка большими буквами начертано, как можно разрушить злые чары. Старик закончил свой грустный рассказ. Джек протянул ему руку и пообещал как можно скорее освободить несчастную пленницу. Наутро Джек проснулся и как следует подготовился к бою. Надел на себя все свое волшебное снаряжение, и плащ-невидимку, и волшебную шапку, и сапоги-скороходы. Быстро добравшись до вершины горы, он сразу заметил двух свирепых грифонов, но беспрепятственно прошел мимо них благодаря плащу-невидимке. На воротах замка на серебряной цепи висел золотой рог, под которым тянулись выгравированные строчки. «Заклятье замок сей хранит, прочнее он всех пирамид, и ни один еще герой здесь не ступал своей ногой. Над великаном верх возьмет, кто сможет дунуть в этот рог. Разрушив черное проклятие, он всем вернет былое счастье». Джек прочитал эти строки и сразу же затрубил в рог. Замок содрогнулся до самого основания. Великан и колдун в панике заметались, Они заламывали руки и рвали на себе волосы от отчаяния, так как поняли, что пришел конец их зловещей власти. Великан попытался наклониться за своей дубиной, но Джек одним ударом снес ему голову, а колдун поднялся в воздух и налетевший вихрь унес его прочь. Таким образом, заклятье было разрушено, и все дамы и рыцари, превращенные в птиц и зверей, вернули свой прежний облик, а замок исчез в клубах дыма. Дело было сделано. Голова Галлигантуса по обычаю последовала в повозке ко двору короля Артура, куда наутро отправился и Джек с рыцарями и дамами, так чудесно освобожденными от злых чар. В качестве награды за добрые дела король повелел вышеупомянутому герцогу выдать спасенную дочь замуж за верного Джека. Дочь герцога и Джек поженились, и все королевство веселилось на их свадьбе. Более того, король пожаловал им замок с прекрасными землями. Джек с женой жили в великой радости и согласии до конца своих дней.